изменение общественного положения не отразилось существенно на чинопроизводстве, и воинские звания присваивались лишь по выслуге лет. В августе 1884 года цесаревич стал поручиком. В июле 1887 года 19-летний юноша приступает к регулярной военной службе в Преображенском полку и производится в штабс-капитаны. В апреле 1891 года наследник престола получает звание капитана, а через год, в мае 1891 года, полковника. На этом производство завершилось, и в чине полковника последний царь оставался до самого конца. Считал неприличным в силу положения присваивать себе новые воинские звания. Наследник престола получал высшие награды иностранных государств, что служило выражением уважения к России, признанием ее роли мировой державы. Главами и правителями многих стран цесаревичу Николаю Александровичу были пожалованы высшие ордена. Подвязки – Великобритания, Святого Льва – Нидерланды, Восходящего Солнца – Япония, Белого Сокола – Саксон-Веймарское герцогство, Золотого Руна – Испания, Черного Орла – Пруссия, Святого Стефана – Австро-Венгрия, Почетного Легиона – Франция, Спасителя – Греция, Слона – Дания, Звезды – Румыния, Святого Александра – Болгария, Южного Креста – Бразилия, Чакар-Ки – Сиам – Таиланд, Леопольда – Бельгия, Османия – Турция и другие. С ранних лет Николая Александровича отличала черта, которая с одной стороны свидетельствовала о нравственном облике, а с другой предвещала трудную жизнь в несовершенном мире. Он не умел врать. Этим напоминал своего отца, всю жизнь не терпевшего лжи и с трудом выносившего лицемеров. Но монарх находился в эпицентре власти, там, где перекрещивались все нити скрытых интересов, закулисных интриг, высокого лицедейства. Николаю II с трудом приходилось овладевать нежеланным искусством повседневного дипломатического маневрирования. Императрица Мария Федоровна однажды сказала про старшего сына: «Он такой чистый, что не допускает и мысли, что есть люди совершенно иного нрава». Мать не заблуждалась. Последний царь был, как тогда говорили, натуральным человеком, ценившим и принимавшим простое, ясное, искреннее, доброе. Александр III умел поставить на место. Мог без обиняков прилюдно называть труса трусом, бездельника бездельником, дурака дураком, в одночасье выгнать со службы и лишить репутации. Последний же царь, в силу природной деликатности, благожелательного характера, подобного никогда не делал. Если даже не любил кого-то, то никогда не высказывался публично, а лишь демонстрировал холодность. Расставаясь с должностным лицом, старался обставить все учтиво, награждая при увольнении бывших слуг чинами, орденами, благодарственными рескриптами, денежными пособиями. Редко вступал в прямые объяснения, понимая, что это будет неприятно, тяжело не только ему, но и тому, кто потерял расположение и должность. Николай Александрович рос в атмосфере патриархальной русской семьи, которая в силу исторических обстоятельств занимала исключительное место в общественной жизни. Он мог себе позволить мало из того, на что имели право сверстники. Нельзя было себя шумно вести, возбранялось привлекать к себе внимание играми и детской вознёй. Не допускались неразрешенные прогулки, бесконтрольные забавы. Детство Николай Александрович провел в императорских резиденциях. Зимой жили в Петербурге, в Ванечковом дворце, летом или в Гатчине, или в Царском селе, или в Петергофе. Кругом были придворные, слуги и наставники. и нельзя было побежать на пруд, когда хотелось и невозможно было общаться с кем хотелось. Его друзьями могли быть только лица определенного происхождения. В юности последний русский царь постоянно общался с небольшим кружком сверстников-родственников и детей, близких ко двору царедворцев. Это были брат, великий князь Георгий Александрович, двоюродные дяди, великие князья Александр и Сергей Михайловичи, а также дети министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова и дети обер-егермейстера графа Сергея Дмитриевича Шереметьева. Справка. Сергей Михайлович. Годы жизни 1869-1918. Великий князь, пятый сын великого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая I, двоюродный брат Александра III и двоюродный дядя Николая II. Генерал-адъютант, генерал от артиллерии, инспектор и генерал-инспектор артиллерии, полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем, гражданский муж прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, убит в Алапаевске в июле 1918 года. Шереметьев Сергей Дмитриевич, годы жизни 1844-1918, граф, обер-егермейстер, член Государственного совета, археолог, историк, меценат, почетный член Российской академии наук, действительный член Академии художеств, женат на Екатерине Павловне, урожденной княжне Вяземской. Сыновья Дмитрий, Павел, Петр, Борис. Зимой они вместе катались на коньках, строили ледяные горки в парке Анечкова дворца, а летом плавали на лодках, удили рыбу, играли в различные игры и обязательно пекли в укромном уголке парка картошку на костре. Это кушанье считалось лакомством, и молодые аристократы воспринимали весь этот ритуал как некое таинство, а участвовавших и посвященных называли картофелем. Но жизнь не состояла только из учебных занятий и приятного времяпрепровождения с друзьями. Постоянно приходилось сталкиваться со сложными, а порой и трагическими обстоятельствами. Первая такая ситуация возникла весной 1877 года, когда отец, которого Николай Александрович просто обожал, покинул семью и почти 8 месяцев отсутствовал, принимая участие в русско-турецкой войне. Сыну тогда еще и 10 лет не было, но он знал, что его, дорогой папа, выполняет свой долг, ужасно переживал и каждодневно ожидал известий с фронта. Возвращение Александра Александровича в феврале 1878 года стало в семье великой радостью. Когда 1 марта 1881 года отец Николая Александровича вступил на престол, а он стал цесаревичем, в его жизни немало произошло изменений. Родители стали очень занятыми и меньше удавалось проводить времени вместе. Много общались лишь во время совместных путешествий, которых в первые годы после воцарения Александра III было немного. Раньше часто навещали дедушку и бабушку в Копенгагене, где собирались шумные компании родственников со всех концов Европы. Здесь мало было занятий, отсутствовали различные представительские обязанности, да и придворный этикет не был так строг, как в России. Данию Николай II полюбил с детства и всегда отправлялся туда с большой радостью. Куда бы теперь ни приезжали, везде встречали иное отношение. Его дорогой папа теперь царь, а он сам наследник престола Великой империи. В 1881 году выехали всей семьей лишь один раз. Летом посетили Москву, Нижний Новгород, затем проехали на пароходе до Рыбинска, откуда вернулись в Петербург. На следующий год вообще никаких путешествий не было. Зато 1883 год оказался наполненным событиями и впечатлениями. В мае в Москве состоялись пышные коронационные торжества, и цесаревич был в центре событий. Сама коронация Александра III происходила в Успенском соборе Кремля 15 мая, но приехали в Первопрестольную за неделю до того и оставались здесь до конца месяца. Каждый день был полон торжественных церемоний, праздничных шествий, официальных приемов, красочных салютов, величественных парадов. В те дни цесаревич впервые посетил Троицко-Сергиеву лавру под Москвой. Был на освящении грандиозного храма Христа Спасителя, построенного в память победы России над Наполеоном. 15-летний цесаревич, на удивление всех, ни разу не пожаловался на усталость. Он осознавал торжественность момента и уезжал из Москвы с радостным чувством. Именно тогда, впервые, по-настоящему, глубоко и искренне почувствовал свой непростой земной удел, ощутил тяжесть и ответственность Богом данного предназначения. К началу 80-х годов относится и еще одно примечательное событие в жизни Николая Александровича. Он начал вести дневник. До нас дошло 50 толстых тетрадей, последняя запись в которых оставлена за 3 дня до убийства семьи Николая II в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Первая же запись сделана 1 января 1882 года, когда ему еще не исполнилось и 14 лет. Более 36 лет постоянно, каждый вечер с неизменной аккуратностью цесаревич, а затем император, записывал несколько фраз о прошедшем дне. Потом уже, когда пала монархия, когда достоянием публики стали многие свидетельства и документы, то исследователи и неисследователи стали с пристрастной скрупулезностью изучать царские тексты, находя в них, как им казалось, ответы на важнейшие вопросы русской истории. Конечно же, всех интересовал вопрос, что представлял из себя последний царь, что это был за человек и политик. На основании дневниковых записей бесчетное количество раз делались выводы самого разнообразного свойства. Однако этот важный документ не позволяет делать никаких широких исторических обобщений, хотя их, тем не менее, делали и делают. На самом деле дневники Николая II – своеобразный каждодневный каталог встреч и событий, позволяющий с достаточной полнотой и последовательностью установить лишь 2 момента его биографии – где он был и с кем общался. Это сугубо личный, глубоко камерный реестр повседневного времяпрепровождения. На страницах дневника довольно редко встречаются эмоциональные пассажи, а с годами они почти совсем исчезают. Что же касается каких-либо политических оценок и суждений, то они чрезвычайно редки. Царь не думал оставлять потомкам историческое свидетельство. Никогда не предполагал, что его личные лапидарные подденные заметки будут использовать в политических целях. Он писал, потому что так надо, потому что это было принято в его кругу. Первоначально мать, тогда еще цесаревна Мария Федоровна, рекомендовала сыну обзавестись дневником. Затем вел его уже по привычке и любил в зрелых летах иногда перечитать о своем житье-бытие в давние годы. Сколько всего сразу же высвечивалось в памяти, и как приятно было вспоминать ушедшее, но такое милое и радостное время. Только в последние месяцы своей жизни, находясь в унизительном положении заключенного, запечатлел на бумаге свою боль за судьбу страны, за положение дорогой и любимой России. Не о себе думал, не о себе пекся и переживал, когда через год после отречения в 1918 году занес в дневник горькие слова. «Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами. Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего делать. А все-таки никто как Бог, да будет воля Его святая. Но никогда последний царь даже не пытался лично себя оправдать или возвеличить, чем отличались авторы многих других дневников и мемуаров, стремившихся запечатлеть свой образ в истории в благоприятном освещении.